Приходи ты к нам, каток, приходи к нам на часок. Нам не спать, не лежать, наших деток забавлять. И я серому коту за работу заплачу. Дам кусок пирога, дам горшок творога, дам бубликов вязку за песню, за сказку, про кота, про Ваську, про барана, про козлов, про напуганных волков. Барана, про козлов, про напуганных волков. Вот жили-были на одном дворе козел да баран, да кот Васька. Жили козел да баран дружно. Сено клок, да и тот пополам. А плеткой в бок так одному коту Ваське. Котишка серый лобишка днем на печи сидел, песни пел. А ночью пойдет по погребам, по клетям сметанку лизать, да сливки лакать. Уж такой был воришка, этот котишка. Уж не раз его хозяйка хворостиной била, да приговаривала. Не ходи, разбойник, сметану лизать, не ходи этакой сливки лакать, не ходи, не ходи. А ему все нипочем. Как ночь, так и пошел воровать. Вот раз на лугу лежат себе козел да баран и разговаривают. Откуда не взялся котишка, мурлышка, серый лобишка? Идет, да горькие слезы льет. Ну, козел да баран и спрашивают. Кот-коток, серенькой лобо, о чем ты плачешь, о чем тоскуешь? Как мне не плакать, как не тосковать? Била меня баба, била, ушки драла, усы потрепала, да еще и утопить грозится. А за какую вину тебе такая погибель? Да я сливки слакал и сметанку срезал. Ну, так тебе, котишки-воришки, и надобно. Тут опять заплакал котишка-воришка. Кот-коток серенькой лобок, о чем же ты еще плачешь? А как же мне не плакать, как не тосковать? Баба меня била да приговаривала. Приедет ко мне зять, где будет сметанки взять? Что ж, придется со зла зажарить барана да козла. Заревели козел да баран. Ах ты, серый кот, бестолковый лоб, за что ж ты нас-то загубил? Как же нам теперь бедным быть? Вот и стали думать, догадать, и решили убежать в леса дремучие, за пески сыпучие. Ну, братец баран, говорит коток, крепок ли у тебя лоб? Попробуй-ка о ворота. Баран с разбегу стукнулся о ворота лбом. Покачнулись ворота, да не отворились. Поднялся старший брат, козел бородач. Разбежался, ударился, ворота отворились, на щепочки разломились. Пыль столбом подымается, трава к земле преклоняется, бегут козел да баран, а за ними младший брат-коток, серый лобок, что устал он и просится. Ах ты, старший брат, козел борода, не оставь младшего братишку на сведение зверя. Взял козел, посадил его на себя, и побежали они опять по горам, по долам, по сыпучим пескам. Долго бежали и день, и ночь, пока в ногах силы хватило. Вот в лесу полянка, на полянке озерцо, кругом озеро сенцо, стога, что города стоят, тут они и заночевали. Кот на стогу, баран под стогом, а козел у стога. Только они обогрелись и отдыхать стали. Вдруг идут семь волков серых, а восьмой волк белый-белый и прямо к стогу. Тут козел да баран подхватили мурлыку и побежали в лес. Только до большого дерева добежали, кот вскочил до нас мою макушку, а козел да баран схватили с передними ногами за еловый сук, да так и повисли. А тут волки подбежали, под елью стали, зубы оскалили, хотят козла да барана съесть. Прыгаю, но приговариваю. Ох, хорош козел! Уж и жирен баран! Будет чем закусить да полакомиться, будет. Видит кот серый лоб, что дело плохо, и стал кидать в волков еловые шишки да приговаривать. Раз — волк, два — волк, три — волк. Всего по волку на брата. А я, мурлышка, уж утречком двух волков съел, да еще с косточками, так еще сытехонек. А ты, козел, за медведями ходил, да и не изловил. Так бери себе и мою долю, бери, бери. Только сказал, как козел сорвался и упал прямо рогами на волка, а кот и кричит. Так его, так, хватай его, хватай, лови его, лови, лови. Тут на волков такой страх напал, что со всех ног припустились бежать без оглядки. Бегут семь волков серых, а восьмой волк белый. Зубы стучат, ноги дрожат, хвосты поджали, а кот-котишка серый лобишка на еле сидит и громко кричит. Держи их всех, держи, держи. Вам серый, а мне белый на закусочку, белый. Тут волки и убежали. А кот, баран да козел выстроили себе избушку, да и стали жить да поживать, да добра наживать. Кот мышей ловить, баран по воду ходить, а козел борода запирать ворота. Вот и сказка вся. Больше плесть нельзя.